за который столько боролся ваш муж, ради ребенка, за которого он отдал свою жизнь. Вот, поняла Лианна, вот где она сумеет найти силы. В любви. Любовь поможет ей преодолеть страх перед водой. Теперь Лианна знала, что сядет на английский корабль, чтобы привести сына домой. Любовь к Ранду станет ее талисманом. Она победит свой страх. «О, Ранд!» — подумала Лианна. «Если бы ты только знал, какой сильной сделала меня любовь к тебе!» Она почувствовала глубокое сожаление. «Если бы можно было повернуть время вспять и раньше сказать об этом мужу!» Затуманенным взором Лианна посмотрела на Уорвика. «Хорошо, милорд, я поплыву в Буалонг». Всю последующую неделю в ожидании корабля из Англии Лианна провела в грустных размышлениях. И хотя здесь не обращались как с почетной гостьей, она все время старалась остаться одна. Долгими часами сидела Лианна с Эймери на руках у окна и пристально смотрела поверх соломенных и черепичных крыш на серое переменчивое море. По двору ходили упорные слухи о скором прибытии во Францию короля Генриха. Основные его силы уже собрались в Саутгемптоне. Лианна прислушивалась к этим сплетням со смешанным чувством. Ранд, посланный Генрихом завоевать Буалонг, был мертв, и захватчику-королю скоро придется убедиться, что вдова барона Лонгвуда не столь послушна. Однажды утром Лиане сообщили о прибытии английского корабля, капитан которого согласился взять ее на борт и доставить к устью Соммы. Через час за ними должны были зайти. Лианна с грустью посмотрела на Эймери, мирно спавшего в деревянном ящике, который служил ему колыбелькой. Скоро они вернутся домой. Мысль об этом причиняла ей боль, но душе было пусто и холодно. Несмотря на отрешенность Лианны, отрывочные воспоминания постоянно вторгались в ее сознание, как она не сопротивлялась им. Ранд в день их первой встречи, похожий на золотоволосого бога, такой мужественный и несокрушимый. Ранд обворожительно улыбается ей. «Мне кажется, что я люблю тебя». Ранд сидит у креста святого Катберта с зайчонком в руках. «Я бы сломал сотню копий, если бы это могло прогнать печаль из твоих глаз». Снова Ранд. На этот раз его лицо серьезно. Он явно не одобряет ее увлечение стрельбой из пушки. «Благородство и любовь к людям, Лианна, никогда не выйдут из моды». Ранд. Он пылко и страстно целует ее. «Я хочу заставить тебя забыть, Лианна, где кончаешься ты и начинаюсь я». Господи, как ей хотелось найти утешение хотя бы в слезах. Но вместо этого, окаменев, Лианна сидела у окна, предаваясь скорби и воспоминаниям. «Лианна!» Шепот прозвучал так явственно, что она решила, будто у нее помутился рассудок. Только услышав свое имя во второй раз, Лианна поняла, что этот голос не плод ее воспаленного воображения. Она медленно повернулась. Перед ней в окровавленных лохмотьях стоял измученный Ранд. Лианна вскочила на ноги и бросилась к мужу. «Ранд!» Глава 18. «Я не могу». Лианна бросила полный ужаса взгляд на крутые сходни и трепещущие на ветру паруса английского судна «Приятное путешествие». Ее кобылка и жеребец Ранда уже находились на